Из дневника Фрэнсис Т. Морган. После преждевременной смерти моего отца, кроме титула принцессы клана и той головной боли, что он нес вместе с собой, я унаследовала и всю империю Морганов. А империя была огромна. Первое, что я сделала, вступив в наследство, купила космический корабль, наняла лучшую команду и улетела с Земли. Но оказалось, что где бы ты ни был, от себя не уйдешь. Для начала первым пилотом на корабле оказался мой сводный брат. Один из незаконно рожденных сыновей моего отца. Самый старший. Да-да, это был Майкл. Майкл Сейнфилд. Странно, но мы поладили. У нас возникло это необъяснимое взаимопонимание с полуслова. Очень скоро мы не могли представить себе жизнь, где бы нас не было друг у друга. У нас была общая кровь и общая страсть. Мы оба были первоклассными пилотами. Но на этом сюрпризы не закончились. Вернувшись на Землю после первой экспедиции, мне пришлось с головой окунуться в дела клана. Кроме всего прочего, всплыл вопрос брака, и не просто брака, а кланового брака, спастись от которого не было ни малейшей возможности. Четыре кандидата от четырех кланов и команда генетиков решали мою судьбу в течение года. Чтобы не сойти с ума, я загрузила себя работой и службой, потому что из армии меня тоже никто не отпускал. Попросив себе для тренировок группу совсем зеленых новичков, я и не подозревала, что встречу среди них своего младшего сводного брата, Патрика Дугана. Не думала, что кто-то еще, кроме Майкла, сможет пробудить во мне какие-то родственные чувства, но этот парень смог. Чистая и добрая душа, он был самым талантливым и старательным моим учеником. Эти двое помогли мне понять, как ко мне на самом деле относился отец, и осознать, чего ему стоила моя свобода от клана. К концу года выяснилось, что ни один из представленных к браку кандидатов мне не подходит. Анализы показывали генные мутации уже в первом или втором поколении. Впервые в истории клана... Господи, да у них со мной все было впервые. Из-за меня прибегли к поправке о свежей крови. Результатом поисков стал единственный человек, которого я хотела видеть рядом с собой, но не позволяла себе даже мечтать об этом. Бартоломью Флинт, служивший механиком на моем корабле. Вдобавок, он оказался агентом отдела по делам кланов, и мы с Майклом были под его наблюдением. Развязка всей этой истории была бы фееричной и фантастично счастливой, если бы не война кланов, в которую наш клан, а значит и меня, втянули через год после рождения близнецов. После суровой полугодовой подготовки на базе и тщательно проработанного плана мы запустили и блестяще провели операцию «Мираж». Но не без ущерба для меня. Пытаясь вытрясти из меня необходимую им информацию, наши новоявленные враги ввели мне запрещенное вещество CX, которое пагубно повлияло на мой организм. Только благодаря титаническим усилиям нашего командного врача Генри Хейварда я умудрилась пройти врачебную комиссию и остаться в строю. После долгих и упорных поисков противоядия доктору удалось-таки найти волшебную формулу и нейтрализовать яд в моей крови. После успешного завершения операции «Мираж» мне позволили уйти в отставку и предоставили карт-бланш для первичной разведки в космосе. Кроме того, мой корабль «Полукс» имел право неограниченного доступа к ресурсам всех существующих на тот момент космических станций и баз, и за мной оставалась полная свобода выбора объекта. Наши близнецы были под неусыпным надзором моего дяди со стороны отца, и теперь ничто не могло помешать мне летать по всей видимой вселенной. Часть первая. СОС. «Морган!» — пробилась сквозь сон. «Морган!» «Отвалите, я сплю!» «Морган!» — заорал голос Майкла в моих ушах. «Чего тебе? Мне еще 3 часа спать!» «Экстренное торможение. Вставай немедленно, мать твою!» «Можно немного больше любви?» Я встала, но не могла разлепить глаза. Майкл мне подробно объяснил, не стесняясь в выражениях, как он несказанно рад представившейся возможности открыть мне, наконец, всю сложную гамму чувств, которую он испытывает ко мне, но если я немедленно не явлюсь на мостик, он исполнит свою давнюю мечту и придушит собственную сестру. И это была сильно отредактированная версия его непечатной речи. Как поэтично. К концу его тирады я положила руки на штурвал. Капитан сыпал командами, и на разговоры не было времени. Я понимала одно. Мы экстренно тормозим и выходим из тоннеля раньше времени. К физическому дискомфорту добавилось чувство нарастающей тревоги. Когда мы вышли из гиперпространства, я лихорадочно огляделась вокруг. Ни одной звезды. И зачем капитан активировал бортовые орудия? «Где мы?» — тихо спросила я, и тут мой взгляд остановился. «Тебе с координатами или на пальцах?» — не поворачивая головы, спросил Майкл. «На пальцах». В горле у меня пересохло. В пространстве между Волопасом и Девой. Карта моментально всплыла перед глазами. «Там пусто». «Как видишь, не совсем». Перед нами был корабль. Он висел в пространстве, вращаясь вокруг своей оси. Он был достаточно далеко, в зоне безопасной для любого выстрела. Но я могла точно сказать одно. Я не видела раньше таких кораблей. Даже на картинках в учебнике истории. Я знала все корабли, начиная с первых союзов и Аполлонов. Такого корабля я не видела никогда. Мы получили сигнал СОС и были вынуждены выйти из тоннеля. Услышал я голос капитана Белфорда. Сигнал продолжает поступать, судя по интервалу и частоте, его передает маяк. «Отлепите Моргана от обзорного экрана». В голосе капитана отчетливо слышалось раздражение, но я не могла заставить себя отвернуться от экрана. «Сэр, я не знаю, что это за корабль», — сказала я вслух. «Мы все не знаем, что это за корабль», — вздохнул капитан. «Я знаю все земные корабли». Впервые в жизни я застыла. Я не могла пошевелиться. Я была в ступоре. «Это не наш корабль», — пробормотала я. «Сигнал СОС вполне земной». Голос капитана звучал буднично, и эта простая истина вернула меня в реальность. «Давно мы можем принимать сигналы бедствия в гиперпространстве и выскакивать из тоннеля раньше времени?» Я, как всегда вовремя, озаботилась сторонней проблемой. «Ты реально сейчас хочешь это обсудить?» — холодно осведомился Майкл. «Не обязательно сейчас, но хотелось бы знать». Не могла остановиться я. Майкл закатил глаза и подавил очередной приступ желания удавить меня на месте. «Новая радиоаппаратура, разработанная Morgan Industries, позволяет теперь ловить не только направленные сигналы с Земли, что мы и раньше были в состоянии делать, но и принимать сигналы из космоса даже в гиперпространстве», — с ангельским терпением пояснил мне капитан. «Мы пеленгуем все сигналы по пути своего следования, фиксируем координаты. Информация отправляется на Землю и там анализируется. Это позволяет получить сведения еще и о пространстве вокруг тоннеля». Капитан смотрел на меня, как на нерадивого ученика, который не понял новый материал с первого раза. Мне оставалось лишь кивнуть. Я вспомнила целую пачку документов, спецификаций и счетов, которые аврально подписывала в последние дни перед вылетом. Впервые у меня не было ни времени, ни возможности тщательно изучить все, что я покупаю. Я лишь верила, что Morgan Industries не подсунет мне, что попало. И вот надо же, такую деталь пропустила. Мистер Вульф нашел способ экстренного выхода из тоннеля, продолжил тем временем капитан, а астрофизик кивнул в подтверждение и поправил очки. Теперь, когда мы все прояснили, мистер Вульф, просканируйте объект на предмет активности. Если все спокойно, подойдем к нему на шаттлах и запустим птиц. Джордж и мистер Флинт, проверить шаттлы и скафандры. Майкл и Морган, подготовьте птичек и загрузите на шаттлы. Доктор, готовьте медотсек. Капитан встал со своего кресла на мостике и хлопнул в ладоши, приводя нас в чувство. За работу! Привычная рутинная работа — лучший способ выйти из ступора. «Есть гипотезы?» — спросила я Майкла, возясь с настройкой очередного аппарата. «Ни одной». Майкл поднял голову и посмотрел на меня. Морган, в любом случае, мы скоро все узнаем. Надо проверить арсенал, сказала я. Проверим, кивнул Майкл. И пустыми туда не пойдем. Я кивнула и вернулась к работе. Дел было не в проворот. Стараясь не мешаться под ногами Джорджа и Барта, мы загрузили птиц на шаттлы и направились в арсенал. «Что берем?» — спросила я, обводя взглядом наши обширные запасы. «Заряды для бортовых пушек для начала», — сказал Майкл, берясь за ручку внушительного ящика. «Ладно», — кивнула я и взялась за вторую. Мы загрузили шаттлы под завязку. «Там для нас место осталось?» — спросил Барт, провожая взглядом нас с очередным ящиком. «Осталось», — пробормотала я, соображая, все ли мы взяли. «Майк!» — озарила меня. «Может, еще пушку взять? Ту здоровую, как ее?» «Морган, уймись!» — засмеялся Майкл. «Мы уже можем уничтожить небольшой флот». Смех Майкла смыл остатки паники, и тревога начала перерождаться в любопытство. К моменту, когда капитан пригласил нас на мостик, я едва сдерживалась. «Итак, господа, анализ корпуса корабля показал, что он вполне земной. Мягко говоря, древний. По составу корпуса я вообще не понимаю, как он смог преодолеть такое расстояние. Активности нет. Функционирует аварийный генератор, которого хватает только на работу маяка. Подойдете на шаттлах? Полная амуниция. Это уже нам с Майклом. Запустите птиц, отойдете и ляжете в дрейф. На теневую сторону не соваться. Постоянно находиться в зоне видимости». Капитан Белфорд посмотрел на меня. «Вы все поняли?» Его голос звучал сурово, без тени намека на улыбку. «Морган!» «Да, капитан», — кивнула я. «Отправляйтесь. Постоянно находиться на связи. При любой внештатной ситуации немедленно возвращаться на корабль. Птиц перевести в режим самоуничтожения». «Есть, сэр?» Мы, не сдерживаясь, перешли на бег. За 5 лет в космосе такое с нами случилось впервые, и нам не терпелось во всем разобраться. Неизбежная процедура облачения в скафандры и, наконец, я на борту Кастора. Барт занял свое место справа от меня. Он собран, спокоен и сосредоточен. Я никогда не видела его напуганным или в панике, хотя Майкл говорил, что наблюдал у него весь спектр этих эмоций, когда я рожала. Господи, о чем я сейчас? Самое время. Так, вернись в реальность. «Все системы активированы», — доложила я капитану. «Проверка. Все в рабочем режиме. Мы готовы, капитан?» «Старт». Шлюз открылся, и мы нырнули в пространство. Я не могла оторвать взгляд от корабля. Я смотрела на его форму, на его конструкцию, на его размеры. Он медленно рос по мере нашего приближения. «Он большой», — не выдержала я. «Очень». Барт внимательно смотрел вперед и делал снимки, ловко управляя бортовыми системами внешнего наблюдения и увеличивал изображение на экране перед собой. «И старый. Такие двигатели и системы охлаждения были в 90-х годах 20 века». Он ловко вертел изображение на экране, увеличивая нужные объекты. «Смотри, какие сопла! Защитные экраны!» «Защитные экраны?» Я разглядывала чудной корабль. На скорости, близкой к скорости света, любая пылинка в космосе от атома водорода до микрометеорита неизбежно становится пулей, обладающей огромной энергией и способной пробить корпус корабля насквозь. Водород при этом начинает разлагаться на субатомные частицы, которые проникают вглубь корабля. Такое воздействие радиации означает мгновенную смерть, так как вода в организме человека буквально закипает. А сам корабль нагревается до температур плавления. У этого корабля корпус изрядно потрепан, но цел. Вот почему капитан удивился тому, что они здесь. Если это щиты, сколько же весит этот корабль? Как он вообще от земли-то оторвался? Он не отрывался. Судя по конструкции, он не должен был стартовать из земли. Скорее всего, с околоземной орбиты. И на сколько человек он рассчитан? Трудно сказать. Команда человек 6-10. Летали линейно. Черт, далеко они от земли. Ни номера, ни серии. Барт виртуозно манипулировал картинками на экране. О, название. Новый путь. Майкл, видим название. Новый путь. Тоже видим, спасибо. Капитан? Принято, проверяем. Работайте дальше. Что это за название для корабля? Для секты в самый раз. Я внимательно следила за показаниями приборов. Сбавить обороты. Лечь в дрейф. Запускаем птиц. Есть сбавить обороты. Барт безупречно управлялся с шаттлом. Ложимся в дрейф. Руки еще раз пробежались по панели. Птицы активированы и готовы к запуску. Отправляй и будь начеку. Есть быть начеку. Еще одна быстрая пробежка пальцев по панели, и активизировались бортовые орудия. Птицы рассредоточились над видимой частью корабля. Капитан, можно отправить парочку на теневую сторону? Не выдержала я. Отправляй. Но сама. Не двигайся с места. Закончила за него я и отправила с десяток птиц на теневую сторону. Данные с приборов сыпали на экран бесконечным потоком. Они подтверждали то, что сказали мистер Вульф и Барт. Сплав корпуса корабля вполне земной. Техническое оснащение соответствует 90-м годам 20 века. Энергетическая активность корабля близка к нулю. Барт снимал подробнейшим образом внешние люки и замки. «Не вижу стыковочного шлюза». Он на бешеной скорости листал изображение на экране. «Дай мне шлюз». «Шлюз. Дай мне изображение от птиц с теневой стороны», — нетерпеливо скомандовал он. Я переадресовала изображение к нему на экран. «Барт, что не так?» «Если нет шлюза, не знаю, как мы туда попадем». «Черт, там тоже нет». «Может, он выглядит не так, как сейчас? Какой-то из вот этих люков может быть таким шлюзом. Как-то же они туда попали? Вот этот люк выглядит самым большим. Остальные похожи на технические». «Возможно». Барт задумчиво вертел картинки на экране. «Вот этот тоже большой». Барт увеличил картинку. «Да, замок такой же. Похоже, это и есть вход». «Морган, Джордж не видит стыковочного шлюза», — подал голос Майкл. «Барт тоже. Но есть два больших люка». «Погоди, это шаттл?» «Похоже на то». Барт изучил очередную картинку от птиц. «Внешняя стыковка. Даже не могу сказать, насколько он человек». «Что бы их? И как мы туда попадем?» — озвучил Майкл вопрос, мучивший нас всех. «Ладно, решим на Полуксе. Собираем все и уходим». «Хорошо», — согласилась я. «А что мне еще оставалось?» Собрав птиц и под завязку загрузившись информацией, мы вернулись на Полукс. На Полуксе нас ждал капитан. Он уже обладал всей информацией, которая автоматически поступала к нему с шаттлов, и поэтому, не теряя время на доклады, мы принялись бурно обсуждать, что делать. «Откуда они тут взялись?» — не унималась я. «Как мы туда попадем?» — мучились вопросом наши механики. «Почему все орут?» Капитан разом прекратил хаотичный поток сознания и направил нашу бьющую через край энергию в созидательное русло. «Откуда? Сейчас неважно. Попадем внутрь, поймем, откуда и зачем. Вопрос — как?» «Не будем знать, откуда, не поймем, что ждет нас внутри». Я упрямо гнула свое. Приход нашего астрофизика прервал полемику. «Мистер Вульф?» Капитан приглашающим жестом дал физику слово. «Я проверил по общедоступной базе. Такого корабля нет. Я проверил реестр миссий, считающихся неудавшимися. Корабль бесследно исчез. Потеряна связь с кораблем и тому подобное. В этом списке корабля тоже нет. У меня нет доступа к закрытым базам данных». Мистер Вульф посмотрел на капитана. У меня засосало под ложечкой. Ох, не к добру все это. «Барт?» Я посмотрела на мужа. «У АНБ нет доступа к базе военного ведомства, но я попробую пробить по своим каналам». «Хорошо», — кивнул капитан и повернулся к моему брату. «Майкл, Карен сможет нам помочь?» Жена Майкла, Карен МакАртур Сейнфилд Морган, будучи в положении, была нашим человеком на Земле. Впоследствии предполагалось ее вступление в команду. Нашей миссии требовалось все больше специалистов. Но и сейчас Карен была нам чрезвычайно полезна. «Пусть Барт попытается. Может, и не придется ее дергать», — вполне резонно заметил Майкл. «Чертовщина какая-то. Барт уже воевал с компьютером. Завожу название корабля, меня перебрасывает на ссылку корпорация. Дальше идет ошибка. Файлы отсутствуют. «Введи свой уровень доступа», — сунулась я. «Я уже на своем уровне доступа». «Пусти-ка». Я решила использовать свои привычные обходные пути. «Если интуиция меня не подводит», — отступил от панели Барт, «в ближайшее время с нами свяжутся с Земли с четкими указаниями никуда не соваться и ничего не делать». Я обошла несколько заслонок и влепилась в непрошибаемую стену. «Провались!» Я отступила. «Капитан?» — повернулась я, и все посмотрели на капитана. «Итак, Джордж и мистер Флинт, есть идеи, как мы туда попадем?» — невозмутимо спросил капитан. Майкл, ни слова не говоря, занял мое место у компьютера, чтобы связаться с Карен. Барт заговорил. «На всей поверхности корабля нет стыковочных шлюзов. В нашем представлении о них. Вероятно, единственный, который есть, находится под шаттлом с системой внешней стыковки. Есть два достаточно больших люка, систему замков надо изучить. Какая-то древняя механика. Прочности корпуса хватит на одно прохождение через земную атмосферу. После этого он будет годен только на лом. Я вообще не понимаю, что это за корабль». Барт развел руками. «Идеи?» Терпеливо повторил вопрос капитан. Механики переглянулись. Барт кивнул, и Джордж взял слово. «Сканеры показывают старую планировку корабля, когда все помещения располагаются вдоль центральной оси, на одном уровне, и отсеки перекрываются вручную герметичными люками. Судя по полученным изображениям, люки задраены. Если мы войдем снаружи через этот люк...» Рука механика обозначила участок на голографической схеме корабля. «Мы разгерметизируем один отсек. Вот эти клапаны позволяют выпустить космос после закрытия люка. Нам нужен будет еще один человек на случай, если люк закрывается только снаружи. А вот это похоже на систему подачи кислорода». Темная рука скользнула по контрастно высветившейся разветвленной системе. «Дальше можно будет продвигаться, открывая люк за люком, добравшись до мостика. Мы получим доступ к данным и, если до этого никого не найдем, поймем, что с командой». «Или не поймем», — мрачно сказал Майкл, напряженно изучая данные на экране. «Быстро Карен работает». «Карен не знает, что это за корабль, но у нее получилось добыть интересную информацию. В 90-х годах 20 века некая организация, именующая себя корпорация, пыталась протащить через Палату представителей, а затем и Сенат США, проект «Смерть во имя прогресса», согласно которому все приговоренные к смерти уголовники передавались в распоряжение корпорации, которая имела право использовать их в своих экспериментах на свое усмотрение. Интересы корпорации простирались от фармакологии до космоса. Что-то пробило, наконец, мою память. «Экипажи смертников», — выдохнула я. Ночная страшилка времен Академии про корабли-призраки с кровожадными уголовниками на борту оборачивалась реальным кошмаром. Все повернулись ко мне. Когда я училась в Академии, ходили байки, что приговоренным к смерти давали право выбора. Казнь или участие в первых запусках новых моделей кораблей. Предлагались безвозвратные миссии, экспедиции в черные дыры и тому подобное. Я отжала лишнюю информацию, которой обросли эти истории, оставив только суть. Капитан Белфорд кивнул. «Если там уголовники, оружие не помешает, и дополнительная защита тоже». Капитан оглядел висящую в пространстве мостика голографическую схему корабля. «Столько лет прошло, вряд ли там кто-то выжил. Но если они в анабиозе...» Капитан нашел взглядом доктора Хейварда. Тот утвердительно кивнул. «Такой вариант возможен. Или криокамеры. Экспериментировали и с тем, и с другим. И тому, и другому нужна энергия и место. Допустим, генератор питает и маяк, и камеры. Такое возможно?» «Старая техника. Сложно сказать, сколько энергии для них необходимо. Кроме того, вот это...» Барт указал на что-то на схеме. «Похоже на солнечную батарею». «Да, вот здесь тоже». Джордж указал на еще одну панель на поверхности корабля. Они могут напрямую питать весь отсек с камерами, независимо от генератора маяка. Если это смертники, и они не могли сами покинуть корабль, зачем они выставили маяк? Они имели право подавать сигналы бедствия? Их должны были спасать? Или конкретно из этой экспедиции они должны были вернуться? Капитан, не отрываясь, смотрел на схему. «Сэр, меня больше интересует, что они здесь делали. Здесь Войд, космическая пустота», — подал голос Майкл. «Если они были посланы изучить ее свойства, то либо не долетели, либо уже покинули ее пределы. Были ли они внутри или так и остались на окраине? Зачем? Что есть такого в пустоте Валапаса? Такие зоны традиционно обходят стороной», — согласно кивнул капитан. «В них плотность видимой материи значительно ниже ее средней плотности во Вселенной. Это как болото в лесу. Они были бы серьезной помехой при линейных полетах. Уход в гиперпространство помог избежать лишних трагедий и потерь. Но тогда летали линейно и, как я понимаю, не совсем легально. Мистер Вульф, что мы знаем на данный момент о пустоте Валапаса?» «Была открыта в 1981 году. Ее диаметр — 300 миллионов световых лет». «Мистер Вульф, к сути», — мягко сказал капитан. Он глубоко уважал астрофизика за профессионализм и поистине энциклопедические познания, но времени на лекции не было. «По краям пустоты впоследствии обнаружили 60 галактик. В самой пустоте есть 4 галактики, две из них сталкивающиеся, и о них практически ничего не известно». «Туда можно войти на корабле? Вот на таком корабле?» Капитан терпеливо указал рукой на нашу находку. «Как вы уже сказали, плотность материи внутри Войда значительно ниже средних величин во Вселенной, и вдобавок гравитационная неустойчивость». «Я не знаю, сэр». Мистер Вульф тяжело вздохнул. «А если учесть мощность двигателей, максимальную скорость и вес корабля?» Слегка подтолкнул капитан. Мистер Тайлер быстро поправил очки. «Я подумаю, сэр. А вы можете предоставить мне спецификации корабля?» Капитан перевел взгляд на механиков. Те переглянулись. «Пока нет. Надо идти на корабль, капитан. Без этого никак», — вздохнул Джордж. «Да. Чем дольше мы летали, тем больше я убеждалась в одном. Мы ни черта не знаем о космосе». Я стояла у обзорного экрана и смотрела в пустоту. Неожиданно в памяти всплыло. Пустота — это хоть что-то. А там не было ничего. И хотя я знала, что в этой пустоте что-то есть, само ее существование вселяло необъяснимую тревогу. Я перевела взгляд на корабль. Вот и осуществился кошмар патолога-анатома. Мы нашли кого-то, кто побывал здесь раньше нас. Хотя обычно мы везде были первыми, если не считать исследовательские зонды, которые мы собирали каждый раз в ходе очередной миссии и отсылали информацию с них на Землю. Да уж, предстоит решить задачу. Мистер Вульф удалился, чтобы заняться расчетами. Капитан с механиками решал проблему прохода на корабль. Замки старой системы. Надо изучить их досконально, чтобы потом открыть без малейших задержек. Мне пока заняться нечем. И вот я стою здесь, смотрю на корабль и слушаю идущий с него сигнал. Ощущение тревоги усиливалось. В этот раз мы шли в созвездие Весы. С 1962 года земляне с завидным упорством регулярно посылали в это созвездие радиосигналы. Так сильно им хотелось быть обнаруженными. Никакого чувства самосохранения. И вот в 2005 году пришел ответ. Радио и световые сигналы. Что тогда началось? Найдена новая цивилизация, кричали одни. Это возвращаются отражения наших сигналов, пытались вразумить их другие. Теперь у меня появилась реальная возможность разобраться, наконец, что это было. Словом, я выбрала конечную точку пути, и капитан Белфорд, как полагается, разослал информацию по всем космическим агентствам. Так уж повелось. Если мы шли в какой-то сектор пространства, то выполняли там все попутные задания. В основном это были интересные астрообъекты, наподобие угольного мешка в Южном Кресте или радиогалактика в созвездии Лебедя, А к какому количеству экзопланет были посланы наши зонды, я и сказать уже не могу. Каждому заданию прилагалась своя техника, которой нас снабжали заказчики. Сейчас я стояла и думала, что даже неплохо, что мы всегда возим с собой парочку запасных разведывательных зондов. Настроить их дело 2 часов, и можно будет отправить их прямо в сердце этой пустоты. Почему я раньше никогда не натыкалась на этот феномен? Да потому что гонялась за другим. Теперь меня заворожила эта пустота, а вслед за ней — сверхпустота Эридана. Вот чем следовало бы заняться. Реликтовое холодное пятно в пространстве. Некоторые даже считают, что это точка соприкосновения с параллельной вселенной. Я снова почувствовала внутри этот непреодолимый зов. Мне нравилось это ощущение. Осознание новой цели. Новая мечта. Новый. «Даже боюсь спросить, о чем ты думаешь», — тихо сказал возникший ниоткуда Майкл. «Да? С чего бы это?» «Мне хотелось бы зайти на Землю, увидеть Карен, и после этого я с тобой. Куда ты уже собралась?» «Это так очевидно?» «Для меня, да», — улыбнулся Майкл. «Потом скажу. Пока разберемся здесь, если что-нибудь другое еще не выплывет». Я кивнула на корабль. «Как Карен?» «То счастливо, то в отчаянии. Когда ни то и ни другое, злится. В основном на меня. Но ты же помнишь, как это бывает». «Не то слово». Меня передернуло от воспоминаний. «Сколько ей осталось?» 4 месяца. «В любом случае, молодцы, что собрались наконец». «Ну да, ее служба, мои полеты. Наконец все сошлось». Он мягко улыбнулся. «И вовремя. Еще немного, и вас бы к стенке приперли на совете клана», — усмехнулась я. «Но дай бог ей сил и терпения. Я до сих пор это время без содрогания вспомнить не могу». Я улыбнулась. «Зато сейчас...» Нашим близнецам уже 6. Маленькие монстры с ангельскими личиками прибрали к своим крошечным ручкам всю родню и крутили ими, как хотели, постоянно держа всех в тонусе. Бедный Генри хватался то за сердце, то за голову, стараясь везде поспеть и предотвратить. Сэр Энтони изо всех сил пытался сохранить суровость и хоть как-то воспитать наших чад. Появление в семье новых детей нисколько не изменило расклад сил. Марго и Эллиот вели постоянную вербовку среди подрастающих братьев и сестер, и вскоре взрослым предстояло встретиться лицом к лицу с хорошо организованной детской бандой. «Генри до сих пор вздрагивает при слове «бластер», — хохотнул Майкл, прервав мои мысли. «Кто знал, что Эллиот решит запихнуть в игрушечную модель обойму от настоящего?» — попыталась отбиться я, вспоминая памятный вечер, после которого сэр Энтони наложил табу на любое оружие в доме. Пока Марго, руководя малышней, отвлекала внимание взрослых, Эллиот вытащил запасную обойму из патронташа Майкла и почти успел запихнуть ее в свою абсолютно точную игрушечную копию только что купленного мною бластера. Только всевидящее око Генри и моментальная реакция Барта предотвратили все возможные роковые последствия. А сам-то со своими Феррари. Теперь я перешла в нападение. Детям исполнилось 6. Они попросили машины, как у мамы. Это были детские модели. Они клялись, что машины абсолютно безопасны. Зашибись. На них стояли настоящие двигатели. А на 7 лет ты купишь им космический корабль? Каждому свой, без возможности возвращения на Землю и посадки. Кивнул Майкл, смеясь, отбиваясь от моих тумаков. Тогда даже я тебя не спасу. Не знаю, кто будет более скор на расправу с тобой. Генри, сэр Энтони или сэр Финли. Я уже не говорю о Барте. После них мне даже делать ничего не придется. Ладно, я же пошутил. Майкл моментально железной хваткой перехватил мои руки. Серьезно, что думаешь? Он кивнул на корабль. Пока не поднимемся на борт, не узнаем. Я снова повернулась к пустоте, на краю которой висел в пространстве корабль. Он вращается. Я следила за движением корабля. Скорее всего, придется идти без страховочных тросов, на автономных системах. Может, заняться ими? Спросила я. Да, безделье сводит с ума. Пойдем. Мы вызвали доктора Хейварда на мостик, а сами отправились к отсеку со скафандрами, проверить и протестировать автономные системы для работы в открытом космосе. Это было такое подобие ранца, где, наряду с кислородными баллонами, была встроена система, позволяющая двигаться направленно в безвоздушном пространстве. «Как близко мы сможем подойти к кораблю?» — спросила я, соображая, какое расстояние можно пройти с этим ранцем. «А если на корабле разгерметизация? Кислорода должно хватить хотя бы на пару часов. Это еще без учета возни с замками на люках. Надо два комплекта», — почти хором сказали мы и невольно засмеялись. Когда касалось дела, наши мысли всегда текли в одном русле. Возможно, им придется сделать две ходки. Открыть, вернуться, сменить систему и затем уже зайти на корабль. Если надеть сразу две... Я повертела ранцы в руках и испытала чувство досады. Нет возможности переключения с системы на систему. «Всегда есть что дорабатывать, да, Морган?» — усмехнулся Майкл. Он знал, в каком направлении уже понеслись мои мысли. «Каждый раз всплывает что-то новое. Невозможно учесть все». «Ну, такого точно никто не предполагал», — согласился Майкл, и мы взялись за резервные комплекты. К моменту, когда капитан пригласил нас на мостик, все было готово. «Чем занимались?» Капитан всегда неодобрительно относился к самодеятельности на борту. Мы отчитались о проделанной работе. Капитан сдержанно кивнул и заговорил. «Так, с замками мы вроде бы разобрались. Вроде бы потому, что это в теории». Он слегка поморщился. Как любой практик, он не любил ничего теоретического. Есть только два состояния у механизма. Он либо работает, либо нет. И никаких может быть. Очень много «если». Может быть, все что угодно. От внутренних повреждений в механизмах замка или приводных системах люка до коррозии металла и прочих неожиданностей. Возможно, действительно придется разбить все на два этапа. На борт подниматься только хорошо вооруженными. Помните, там на самом деле могут быть настоящие уголовники. Как нам защитить скафандры от повреждений при возможном столкновении? Капитан обвел нас взглядом. Да провались! Как нам-то это в голову не пришло? Жертвы мирного неба и молчаливого космоса. Если они и живы, то только в условиях камер анабиоза, напомнил Джордж. А если они вышли из анабиоза и из камер год, месяц, неделю назад? Активности на борту нет, начал Майкл. В инфракрасном излучении смотрели? Майкл покосился на меня, я на него. Смотрели, кивнул Барт. Активности не было. Ладно, примем это за данность. Капитан оглядел нас всех еще раз. Всем отдыхать. Через 8 часов всем собраться здесь. Есть, сэр. Мы с готовностью покинули мостик. После внеплановой побудки, экстренного торможения, такого сюрприза и учета того, что нам предстоит, всем требовался отдых. Поэтому мы без лишних слов разошлись под секом. Я уснула, едва коснувшись подушки. На этот раз я была на мостике вовремя. Капитан начал совещание. Во-первых, с нами связались с земли и приказали просто быть рядом с кораблем и наблюдать. Капитан дал нам возможность переварить информацию. «Значит, мы отступаем?» — спросила я. «Ни в коем случае. Из-за пустоты идут сильные искажения, и сигнал мог прийти со значительным запозданием. Я отвечу им позже». Капитан совершил недопустимую вольность. Он обвел нас всех взглядом и, встретив молчаливое согласие с его действиями, продолжил. «Итак, ситуация у нас нештатная. Придется решать задачи по мере их поступления». «Разве у нас нет протокола на такой случай?» Я тщетно напрягала свою память. «Нет. Полагаю, мы его напишем», — сухо сказал капитан. «О, слава богу. Значит, это не склероз. Его просто нет». Я облегченно вздохнула и подняла глаза к висящей в пространстве рубке схеме корабля. «Задача первая — подойти к кораблю, открыть люки и попасть внутрь», — продолжил капитан. «Как же легко все это происходило в моих любимых фильмах и книгах, и как наша реальность была далека от них. Корабль вращается вокруг своей оси, сила притяжения минимальна. Я обдумал вашу идею с ранцами. Это слишком рискованно. Я не хочу никого потерять в космосе. Морган, Сможешь зависнуть на шаттле, у корабля и вращаться с ним, чтобы парни вышли с тросами. Вот черт. Я уставилась на корабль. Скорость вращения, время полного оборота и максимально возможное сближение, чтобы меня к нему не притянуло. Моментально выдала я. Все здесь. Мистер Вульф с готовностью протянул мне файлы. Молодец. Ловит на лету. Спасибо. Я быстро просмотрела данные на экране. Морган? Да, капитан. Я была уже не здесь. Сделаешь? Терпеливо спросил капитан. Я смотрела на цифры, сверяя их со спецификациями шаттла. Да, сэр. Отозвалась я, совершенно не представляя, как это вообще возможно. Скорость вращения была достаточной для самого объекта, но вот зависнуть рядом с ним на шаттле слишком медленно. Я потерла щеку и взялась за жетоны на шее. Жест тревоги, что не ускользнуло от Барта. «Морган, что не так?» — спросил он. Это было слишком важно, чтобы сделать вид, что он ничего не заметил. Теперь все смотрели на меня. «Нужен пробный полет, сэр, только и всего. Сблизиться с кораблем и сделать с ним пару витков. Потом пойду с командой». «Идите», — кивнул капитан и жестом отправил Майкла со мной. Мы побежали к Кастору. «Вот данные». Я на ходу передала Майклу планшет. «О, черт!» «Вот именно. Мы уже были на шаттле. После тестирования и проверок капитан выпустил нас». «Что думаешь?» Майкл снова просмотрел предоставленные нам параметры. «Если периодически выключать двигатели и включать на самый малый, надо выверить интервал». «Морган, ты гений!» «Просто соображай быстрее». Я кивнула Майклу на выросший перед нами корабль. «Какой люк?» Майкл сориентировался по схеме и махнул рукой. «Вон тот». «Ясно». Я встала над люком на нужной высоте. «Поехали». Мы сожгли почти все горючее, но синхронизировались с чертовым кораблем. Последние несколько витков люк все время был точно подо мной. «Ладно, с этим разобрались», — кивнул Майкл. «Идем домой». На Полуксе нас встретили в ангаре. «Устали? Отдых нужен?» — спросил капитан. «Нет, сэр. Можем заправиться и идти». «Хорошо. Давайте, все за дело». Мы заправили шаттл и загрузили все необходимое. Капитан и Майкл облачили в скафандры Джорджа и Барта, тщательно проверяя и перепроверяя каждую застежку. Затем капитан облачил Майкла. И все трое неуклюже поднялись на борт. Там мы прицепили к ним страховочные тросы и надели ранцы. Капитан в таких случаях всегда предпочитал перестраховаться. Когда все, наконец, было проверено и перепроверено, капитан выпустил нас с корабля. Я впервые сидела в одиночестве за штурвалом Кастора. Когда справа сидел Барт, было как-то спокойнее. Теперь мне приходилось следить буквально за всем. От моих действий зависела жизнь трех человек. «Парни, мы на месте. Приготовились?» Я стояла прямо над люком, удерживая высоту. «Пошли». Я открыла шлюз. «Не спешим. Аккуратно. Следите за тросами, чтобы не переплелись», — крикнула я, и вовремя. Барт успел сманеврировать, и тросы пошли параллельно. «Отлично. Спускайтесь». «Осторожно». «Контакт», — услышала я голос Барта в наушниках. «Контакт», — подал голос Джордж. Я послала с ними птиц, и сейчас на отдельном экране видела все, что там у них происходит. «Отлично. Работайте и будьте на связи. Если что не так, сразу сообщайте». Это само собой разумелось, но я проговорила это еще раз. Больше для себя. Впервые у меня люди выходили в космос. Вообще все это происходило со мной впервые. Хорошо, что мы пошли сразу обратно. Руки еще помнили заданный на тренировках ритм, и я почти не дергала тросы. Редкие проклятия в мой адрес, раздававшиеся в наушниках, подтверждали, что все идет довольно неплохо. «Парни, что с замками?» «Коррозия изнутри. Заклинило механизм. Придется повозиться». «Понятно. Работайте». Я не сводила глаз с приборов. Майкл там в скафандре с ума сойдет. Столько времени ждать. Но выхода нет. «Майкл, слышал?» — спросила я брата. «Да», — — отозвался он. «Ты как?» «Нормально. Следи за парнями и не дергай шаттл. Люди здесь подремать пытаются». «Ну ты даешь». Мой взгляд снова скользнул по экрану. «Вот черт!» «Парни! Тросы! Джордж, замри! Барт, шаг влево и назад! Джордж, шаг вперед и вправо! Вот так! Отлично! Следите за тросами!» «А ты у нас на что?» — ворчливо отозвался Джордж. «Что с замками?» «Сейчас». Я видела, что они стучат по затворам, насколько это вообще возможно стучать в космосе почему-либо. «Есть! Один открыт!» — раздался в ушах голос Барта. «Принято!» «Майкл, один открыт!» «Слышал, я готов!» «Второй открыт!» «Отводим люк!» Я наблюдала, как они медленно, с усилием, отжимали крышку люка. «Люк открыт!» «Майкл, на выход!» «Не спеши!» «Следи за тросом!» «Парни, ждем!» Майкл коснулся обшивки корабля и с максимальной осторожностью приблизился к люку. «Все, Морган, идем внутрь!» «Принято! Постоянно быть на связи. Видеосигнал с птицы поступает. Задраить люк». Майкл принял страховочные тросы у парней и закрыл люк. «Замки закрыты», — отчитался он. «Принято. Ждем». «Кислород пошел. Видимо, системы подачи воздуха работают от солнечных батарей». «Это Джордж». «Кислород на норме. Открываем люк в первый отсек». «Будьте начеку, Майкл. Возвращайся на борт». Я включила лебедку и втянула Майкла в шлюз шаттла. Закрыла внешний люк и, выкачив космос, подала в шлюз кислород. «Майкл, порядок. Кислород в норме. Дышим. Парни, что у вас?» «Невесомость. Пока никого. Техника — мечта антиквара», — отозвался Барт. Я смотрела на изображение, транслируемое птицей, с борта нового пути. «Что за гадкое название?» — в сотый раз подумала я. «Что-то есть, погоди». Луч фонаря выхватил плавающее в невесомости тело. Я от неожиданности вздрогнула. «Он старый?» «Если это член команды, то, учитывая срок давности, вопрос не самый глупый. Умер он не от старости точно». Джордж развернул тело погибшего астронавта так, что я увидела рану. Убит прямо в сердце. В руке Барта появился бластер. «Вы можете запустить генератор, чтобы дать свет? Ни черта же не видно». «Люк в машинное отделение в следующем отсеке. Но при подаче энергии могут возникнуть всякие неожиданности». Джордж открывал замки на люке в следующий отсек. «Могут запуститься все системы. Корабль может продолжить свой путь, и мы окажемся в ловушке. Мы обсудили это с капитаном, пока вылетали». «Морган, еще один». Голос Барта звучал напряженно. Я увидела еще одно тело. «Провались, молодой парень». «Морган!» «Это уже с Полукса». «Да, капитан». Все данные от меня автоматически передавались на Полукс, и капитан мог наблюдать за всем в режиме реального времени. «К нам идет Армагеддон. Будет через 6 часов». «Они отправили боевой крейсер?» Я следила за происходящим на экране. «Что же мы нашли, черт возьми?» Но на эти мысли пока времени не было. «Так, парни, в следующем отсеке анабиозные камеры». Сначала они запустили птицу. Барт и Джордж внимательно смотрели на картинку, передаваемую им на планшет. «Я ничего не вижу. Вроде чисто. Морган?» Барт запросил подтверждение. 4, 6 камер. В рабочем режиме. Я медленно водила птицу по отсеку. 7-я накрылась. Датчики не работают. Ждать. Так, тело внутри. Если камера накрылась, то он, скорее всего, уже умер. Заходим. Парни отжали люк. Аккуратно. Я застыла у экрана. Парни медленно обходят камеры одно за другой. Возле 7-й замирают. Откроем? Джордж попытался протереть стекло на камере. Тут холодно. В голосе Барта звучит сомнение. Я не вижу, кто там. Стекло запотело. Джордж, оно не могло. Крышка камеры распахнулась настолько быстро, насколько это было возможно в невесомости. Я почти подпрыгнула. «Барт!» — заорала я. «Морган, заткнись!» Барт и Джордж среагировали мгновенно. Человек в скафандре бросился на Джорджа. Барт перехватил руку со сверкнувшим ножом. Схватка в невесомости — это как кошмар в замедленной съемке. Вдвоем они скручивают парня, сыпля проклятиями. Джордж даже нашел, чем связать ему руки. «Барт, повернись!» «Барт!» Я, не отрываясь, смотрела на темное пятно на его скафандре. «Барт! Проверь скафандр!» «Морган, спусти меня к ним!» «Это Майкл». «Подожди, Майкл!» Я смотрела, как Барт с Джорджем внимательно осмотрели каждый дюйм скафандра. «Сейчас!» «Осмотри его!» — кивнул Барт. Джордж прокрутил перед собой связанного парня. «Нет, ничего. Черт! Давай еще раз, не спеша!» Джордж был на удивление спокоен. У меня сердце стучало уже в горле. Паника вот-вот накроет меня с головой. «Давай медленно. Дюйм за дюймом. Вот она. Успел ножом задеть. Так, сейчас». Джордж спокойно уложил найденного парня в ложе камеры и защелкнул крышку. «Вот так. Не будет мешать. Так, иди сюда». Джордж притянул к себе Барта. В руках у механика появилась бобина широкого скотча. «Давай замотаем. И заклеим. И кровь остановим. А там уже док тебя починит. Будешь как новенький». Он туго, слой за слоем, обматывал торс Барта. «Вот так. Только на шаттл подняться, и все». Я понимала, что говорит он это все специально для меня. «Ну, вот. Давай. Пошли на выход. А этот еще полежит. Столько лежал. Ничего с ним не случится. Морган, готовь Майкла». «Я готов», — отозвался Майкл. Кто бы сомневался. Я выровняла шаттл над выходным люком, и Майкл, спустившись на тросе, занялся замками. «Готовы!» Майкл открыл люк, прицепил трос к Барту, и я подняла его на борт. Майкл прицепил Джорджа, и я подняла обоих. У меня едва хватило терпения задраить люки и дождаться, пока шлюз наполнится кислородом, и к ним можно будет войти. Точнее, ворваться. «Барт!» «Морган, не ори и не дергай меня!» Барт указал на шлем. «Да, шлем». Трясущимися руками я отстегнула и сняла его. Барт бледен. «Морган, что у вас?» Голос капитана в ухе смыл остатки паники. «Барт ранен. Возвращаемся. Пусть док готовится». Я без лишних слов развернула Кастора и рванула к Полуксу. Доктор и капитан были в шлюзе, едва закачался кислород. Джордж и доктор Хейвард увели Барта в медотсек, а капитан подошел с нами на мостик и затребовал самый подробный рапорт, несмотря на то, что сам был фактически свидетелем произошедшего. «Надо вернуться на корабль, забрать этого ублюдка и добраться до рубки. Надо понять, во что мы влипли до прихода Армагеддона». «Барт выбыл». Я посмотрела на капитана. «Нужен еще один человек. Майкл и Джордж вдвоем не справятся». «Возьмете дока», — решил капитан. «Пусть вколет там этому Джону Доу что-нибудь, чтобы доставить его сюда без сюрпризов. А Джордж проверит команду и снимет все данные с бортовых компьютеров. Компьютеры там есть? Не корабль, а дирижабль, чтоб его». «Да, капитан». «Пойдете, как только док закончит с мистером Флинтом». «Есть, капитан», — отозвались мы с Майклом и отправились к медотсеку. Барт уже лежал на койке в послеоперационной под термоодеялом. Я направилась к нему, а Майкл — Генри Хейварду, обрадовать его перспективой выхода в открытый космос. «Ты как?» — без лишних слов спросила я, сжав холодную руку Барта. «Рана поверхностная, замерз немного. Там жутко холодно. От повреждения скафандра холод проник внутрь. Надо разбить костюм на сегменты, чтобы повреждения не носили тотальный характер, а ограничивались небольшим участком. Возможно, продумать механизм самоизоляции поврежденного участка». Барт засмеялся и слабо сжал мою руку. «Ты неугомонная». Я не могла отвести взгляда от его бледного лица. «Я не могу тебя потерять», — тихо сказала я. «Не потеряешь. Док сказал, через пару часов я буду в норме. И тогда вернемся на корабль. К нам отправили Армагеддон. У нас нет пары часов, Барт. Мы пойдем сейчас с доком». «Армагеддон? Первый боевой крейсер. Черт! Что же мы нашли?» — повторил он мой вопрос. Майкл помаячил мне из-за стеклянной двери отсека. «Мне пора. Поправляйся. Я коснулась губами холодной щеки Барта и вышла. Как я и предполагала, доктор был не в восторге от перспективы выхода в открытый космос, но других вариантов у нас не было. На этот раз все прошло быстрее по уже отработанному алгоритму. Джордж с доктором без проблем добрались до отсека с анабиозными камерами. Доктор проявил неожиданную сноровку, и наш Джон Доу даже трепыхнуться не успел, как обмяк в воздухе. Руки его оставались связанными. Джордж прикрепил к его скафандру шлем и отправил его с доктором на выход. Там их ждал Майкл. Сам Джордж направился в рубку. «Джордж, будь предельно осторожен. Ты теперь один». «Морган, ты разговариваешь вслух», — отозвался механик, запуская в каждый новый отсек сначала птицу на разведку, а уж потом заходя сам. «Извини, я нервничаю». «А вы не нервничайте, мисс». Джордж умел вовремя включать южанина. «До рубки один отсек». Я смотрела на экран. Джордж запустил в очередной отсек птицу. Еще анабиозные камеры для экипажа. Пустые. «Где команда?» — пробормотала я. «Здесь». Джордж перенаправил птиц с камерами, и я застыла, глядя на поступающее из корабля изображение с плавающими в невесомости телами. Джордж осмотрел погибших. «Все убиты. Что нам с ними делать?» «Здесь не все. Камер больше, чем людей». «Пусть с этим парни с Армагеддона разбираются. Нам надо успеть снять информацию с бортового журнала». Одновременно с этим разговором я приняла на борт шаттла доктора с его ношей и Майкла. «Джордж, я отойду на минуту. Подожди. Не заходи пока в рубку. Я должна помочь доку». «Принято». Я, не мешкая, разоблачила доктора Хейварда. Он довольно быстро пришел в себя после пережитого и занялся Джоном Доу. «Майк, тебе придется потерпеть в скафандре». «Ничего, иди». Я вернулась в рубку. «Джордж, я на месте. Заходим в рубку». «Да, мэм». Механик открыл последний люк и медленно вплыл в рубку корабля. А вот и остальные. На своих местах, пристегнуты ремнями. Убиты. «Бортовой компьютер», — напомнила я. Времени до прибытия крейсера было катастрофически мало. В ушах раздавалось малоразборчивое бормотание Джорджа. Витьеватость некоторых фраз могла сразить любого искушенного филолога. Джордж пытался подключиться к допотопному компьютеру. Наконец ему это удалось, и пока информация копировалась на наш диск, механик огляделся вокруг. «Не может быть». «Что такое?» «Они вели рукописный журнал». Джордж, не раздумывая, бережно забрал находку. «О, черт!» Я смотрела на приборы, и волосы зашевелились у меня на затылке. «Джордж, быстрее вали оттуда! Чертов крейсер выходит из тоннеля, и мы в зоне выхода! Джордж, бегом!» «Понял». Джордж выхватил наш диск, рванул к выходу. «Майкл, хватай его, и я вас втяну! Быстрее!» Цеплять к Джорджу страховочный трос времени уже не было. Шаттл начал вибрировать. «Быстрее! Быстрее!» «Морган, ты не помогаешь!» Майкл скользнул вниз, открыл люк и крепко схватил подоспевшего к этому времени механика, и как раз вовремя. Я запустила двигатели и втащила их на борт уже почти на полном ходу. Когда закрылись створки шлюза, мне стало легче, но не намного. Шаттл нещадно трясло от активации зоны выхода из тоннеля. «Да вашу ж мать! Кто ж вам маршруты там считает? Они хоть школу-то закончили? Они, черт возьми, вообще знают, что такое космос?» Я запустила все резервные системы и мощности и на максимальной скорости рванула как можно дальше от того места, где только что была. Армагеддон рисковал влепиться в новый путь. Вот уж точно. Как корабль назовешь? Нам всем сейчас будет огромный и сияющий конец. Ну уж, дудки. «Армагеддон, включайте торможение!» По открытому каналу обратился к крейсеру капитан Белфорд, который тоже заметил неладное. «Слишком близко к кораблю сформировался выход из тоннеля». «Морган, прикроем вас полуксом от волны», — раздался в ушах голос капитана. «Принято». Я моментально поняла, куда мне отводить шаттл и что делать. Я, что было духу, рванула в тыл полукса. «Эй, держитесь там за что-нибудь», — запоздало крикнула я по внутренней связи. «Я успел всех пристегнуть. Рули давай. — отозвался Майкл. Голос его звучал сдавленно. Я едва успела юркнуть за полукс. Армагеддон включил торможение, но все же задел новый путь и протолкнул его в сторону полукса. Наш капитан был стреляным воробьем, и он успел сманеврировать, не забывая командовать мной. Когда все успокоилось, корабли легли в дрейф, и в эфире смолк хор самой отборной брани. Полукс принял нас на борт. Капитан с мистером Вульфом ждали нас и помогли разоблачиться. Все смотрели на человека с нового пути. «Надолго он в отключке?» — спросил капитан. «Часа на два». «Отлично. Давайте его в медотсек. Осмотр, анализы, все, что успеете сделать. Я потяну время. Все понятно?» Капитан посмотрел на доктора Хейварда. «Да, сэр», — отозвался тот и повернулся ко мне. «Морган?» «Да». Я подхватила парня под одну руку, Генри Хейвард под другую, и мы уволокли его в медотсек. Капитан с остальными отправились в рубку, чтобы успеть пролистать журнал. Диск выдернули раньше времени, и файлы могли оказаться битыми. Я осталась в медотсеке помогать Генри. «Командуй», — сказала я, когда мы водрузили Джона Доу на стол в операционной. «Надо его раздеть». Генри протянул мне скальпель. «Режь». Некогда было возиться с застежками старых конструкций. Я вспорола комбинезон. «Сколько татуировок!» Я даже замерла, разглядывая дикие узоры на руках заключенного. Теперь в этом не было никаких сомнений. Сама мысль, что можно вот так добровольно обезобразить собственное тело, вызывала содрогание. Нет, никто не отрицал татуировки среди спецподразделений. За каждым из них были зарегистрированы свои. Но они играли роль армейского жетона. Были компактны, носили чистый информативный характер и набивались на совершенно конкретных местах на голени и руке, чтобы при необходимости можно было опознать или установить личность. А здесь... «Морган, у нас нет времени». Генри сфотографировал лицо нашего Джона Доу, татуировки и протянул мне сканер. «Сними отпечатки, я возьму кровь». «Давай». Я отсканировала пальцы обеих рук. «Иди, включай сканер. Посмотрим, что в нем. С ним? Или все вместе? Ты думаешь, в нем может что-то быть?» Я вспомнила чужого и поежилась. «Не дури! Запускай!» Генри провел первичный осмотр и дотошно записал все данные. Я запустила сканер, по очереди активировав все функции. Генри Хейвард, не глядя на снимки, гонял сканер над столом с парнем, снимая одну систему за другой, а я едва успевала регулировать технику по его команде. «Доктор, нам нужен наш гость», — раздался по внутренней связи голос капитана. «Да, капитан, он еще не очнулся». Генри швырнул мне легкий комбез и кивнул на парня, пряча пробирки и выключая технику. Я, как могла, быстро облачила Джона Доу, и к приходу гостей мы были готовы. «Мы его забираем», — сказал нам один из вошедших. «Пожалуйста», — кивнул доктор. «Что и на каком основании вы с ним делали?» Не отставал старшей группы, пока трое других укладывали парня на носилки. «Укол успокоительного. Очевидно, что он был дезориентирован преждевременным выходом из анабиоза. И первичный осмотр. Видимых ран и повреждений нет». Доктор Хейвард был абсолютно спокоен. «Здесь все написано». Он передал старшему группы файлы с перечнем всего, что было сделано с указанием препарата и введенной дозы. «Хорошо, уходим». Не успели они покинуть медотсек, как капитан пригласил нас на мостик. «Наконец-то. Пришла пора узнать, что происходит». На мостике были люди. «Полковник Артур Коллинз, командир группы», представил нам капитан одного из чужаков. «Я бы хотела узнать имя вашего астрофизика, чтобы знать, кому свернуть шею при встрече». Я не была расположена к светским беседам. «Морган», — тихо сказал Майкл. «Что, Морган? Нас там чуть не расплющило об этот проклятый корабль. Какого черта вы там выперлись? Координаты по сигналу рассчитать не в состоянии?» «Наш астрофизик получит по заслугам, мэм. Мы уже принесли соответствующие извинения», — заговорил другой и представился сам. «Капитан корабля Гарольд Райт. А вы Фрэнсис Морган?» «Второй пилот Полукса». Сухо кивнула я. Взгляд моего капитана удержал меня от живописного многословия. «Капитан, еще раз приносим свои извинения и благодарим за службу». Капитан Райт коротко козырнул и со своими людьми покинул мостик. Капитан лично выпустил гостевой шаттл с борта Полукса и повернулся к нам. «Что вы успели?» — спросил он без лишних слов. «Все». Генри Хейвард позволил себе легкую улыбку. «А вы?» «Отсняли журнал, не читая». Усмешка скользнула по лицу Джорджа. «Отлично». Я перевела взгляд на Армагеддон. «Долго они здесь пробудут?» «Несколько суток, надо полагать. Они должны демонтировать и перегрузить к себе анабиозные камеры, собрать тела, извлечь все данные из бортовых компьютеров. Мы не сможем проследовать по пути этого антиквариата, пока они здесь». Я мрачно смотрела на крейсер. «Нам тоже будет чем заняться в это время. Пока мы будем читать журнал, изучите пустоту Волопаса». «Вы думаете, я ее не изучила?» «Они», — я кивнула на нашего мистера Вульфа, — «ничего не знают. Данных кот наплакал». «Невозможно объять необъятное, мисс», — начал было физик. «Именно поэтому тебя пустили в свободное плавание, Морган, чтобы разбираться совсем на местах», — напомнил Майкл. «И это тоже», — буркнула я. «Члены нашей команды, благодаря нашей деятельности, уже сколотили очень даже неплохие состояния благодаря открытым месторождениям различных руд и минералов на астероидах и лунах в разных точках видимой Вселенной. Да, движения были слегка хаотичны, но и выбор был невероятно сложным. Я хотела побывать везде». «Мы даже телескоп поднять не можем, они нас сразу засекут», — с досадой сказал Майкл. «У нас что, запрет на деятельность здесь?» — опешила я. «Да, вот». Капитан протянул мне приказ со всеми возможными гербами и штампами. «Провались!» Я вернула документ капитану. «Еще раз изучите все известные данные об этой пустоте и присоединяйтесь к нам», — тихо сказал капитан. «Да, капитан», — вздохнула я. Мне предстояло еще раз перетрясти довольно скудную базу данных. Мистер Вульф поспешно посторонился, пропуская меня. «Может, вы мне поможете?» — довольно миролюбиво предложила ему я. «Конечно, мэм». «Хорошо, но сначала к Барту. За всей этой чехардой я даже не смогла к нему заскочить». Он спал. Все еще под термоодеялом, но уже с нормальным цветом лица. Как же я сегодня испугалась. Если бы не Джордж, не знаю, чем бы это все закончилось. Я сама от себя не ждала такого. Это была паника на грани истерики. Чувство новое, ранее мне неведомое. И надеюсь, что больше не испытаю его никогда. Наверное, это чувствовал Барт, когда я была на «Мираже» во время войны кланов. Жуткое ощущение собственного бессилия и неотвратимости потери. Этот липкий страх на грани ужаса. Я осторожно нашла ладонь Барта под одеялом и легонько сжала. У него был беспокойный сон. И, наверное, мне было бы лучше здесь не сидеть, но я должна была удостовериться, что с ним все в порядке, и он со мной. Еще несколько минут, и я вышла из медотсека. Я знала, что завтра мы, как обычно, встретимся за завтраком, и все снова будет как прежде. Но сегодня, сейчас, меня потряхивало. Слишком многое произошло, слишком многое требовало осмысления. И все мысли, с чего бы они ни начинались, и как бы они ни велись, в итоге упирались в эту чертову корпорацию. Конечно, я знала, где я могла получить всю необходимую мне информацию. Сэр Финли и сэр Энтони, вероятно, осведомлены в данном вопросе лучше любой поисковой системы, но до них еще надо добраться. Такое не спросишь даже по закрытому каналу связи. Тут до меня дошло, что я опять возле обзорного экрана и смотрю в пустоту. Да провались! На душе и без того тошно. Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Ницше, усмехнулась я и повернулась к бесшумно возникшему рядом Майклу. Чего не спишь? Хотел у тебя спросить то же самое, улыбнулся он. Я вдруг увидела, что он безумно устал и буквально валится с ног. Выход в открытый космос и столько часов в скафандре — это не шутки. Снова все события дня мелькнули в памяти, и страх снова накрыл меня липкой волной. Меня даже плечи передернуло. Я постою еще и пойду. Надо успокоиться немного, прийти в себя. Чувствуется явная нехватка галереи, усмехнулся Майкл. Это точно. Портрет отца тут же всплыл перед глазами, и неожиданно я поняла, что все отступает, и я успокаиваюсь под его привычным сканирующим взглядом. Сухощавое лицо, жесткая складка губ. Это выражение лица могло встряхнуть любого. «Спасибо». Я привычно уткнулась в Майкла. «Обращайся». Снова эта снисходительность старшего брата в легкой улыбке. «Иди-ка ты спать. Сейчас моя смена». «Да, пошел». Он слегка коснулся моей щеки и ушел. Я повернулась к экрану. Эта пустота затягивала и, казалось, заполняла собой сознание, пробуждая в нем что-то давно забытое и вытесненное из памяти, извлекая не сами события, а чувства и эмоции, утраченные когда-то, как я надеялась, навсегда. Мысли проносились, цепляясь одна за другую, вытекая одна из другой, кружась и петляя. Их скорость не оставляла ни малейшей возможности на них сконцентрироваться. Но вот хоровод пронесся и исчез, и осталось одно. Все чаще и чаще меня возвращало к этой давно погребенной в глубинах памяти и сознания теме. Вероятно, потому, что я сама стала мамой. Да, я думала о своей маме. Я ее не помнила. Ни лица, ни голоса. В особняке не было ни одного портрета или фотографии, а я была слишком мала, чтобы сохранить и сберечь это все в своей памяти. Но я помнила страх. Всепоглощающий, сжирающий и уничтожающий страх, который всплывал во мне одновременно с мыслью о маме. Почему? Почему такие жуткие ассоциации? Еще я помнила ее крепкие до боли объятия. Ощущение боли и страха. Чего я боялась? Этих объятий или саму маму? Этот страх гнал меня с болот в убежище, в гипнотической конструкции, которую я использовала на допросах на «Мираже» во время войны кланов. Этот страх подстегивал и не давал расслабиться. И это был один в один мой страх за моих собственных детей. И вдруг меня словно током ударило. Это не я боялась. Это был страх мамы за меня. Страх оставить меня в этом мире одну раньше времени, маленькую и беззащитную. Страх больше меня не увидеть. После крепких объятий она надолго исчезала из нашей жизни, и сейчас я поняла, что это были прощания перед очередной госпитализацией. Господи, но зачем они это делали? Неужели меня одной им было недостаточно? Ради чего было доводить себя до собственной гибели? У меня возникло непреодолимое желание позвонить сэру Финли. Мне надо с кем-то поговорить о маме, и кто может рассказать мне о ней лучше ее родного брата. Но простые алгебраические вычисления разницы во времени остановили этот порыв. Незачем его будить среди ночи, тем более с такими вопросами. Поговорим, когда вернемся на землю. Снова сунув руки в карманы, я повернулась к экрану. Пустота смотрела в меня. И вдруг пришло. Это все было ради тебя. Ради того, чтобы ты могла жить так, как ты хотела. Ради того, чтобы ты не прошла через все, через что тебе пришлось пройти. Чтобы бремя наследника легло на другие, более крепкие плечи. Это было осознанно и ради тебя. И все же я осталась одна. Против всех. Хотя, положа руку на сердце, не совсем одна. Отец все же обеспечил мне группу поддержки. Целую команду, я бы сказала. Майкл, Патрик. Черт. Я провела руками по лицу и встряхнулась. Надо убираться отсюда, пока эта пустота не поглотила меня целиком и не ввергла в бездну куда более страшную. Я отправилась за кофе. До конца смены еще уйму времени. Неожиданно я почувствовала облегчение, подобное тому, когда еще один пазл занял, наконец, свое место. Еще один пробой в моем сознании был устранен. Но стоять я там больше не буду. После смены я уснула, едва коснувшись подушки, и почти тут же раздался сигнал вставать. Посмотрев на часы, я поняла, что проспала 8 часов. Ни одного сна. Ни Атлантиды, ни миража. Вот бы всегда так. Быстро приведя себя в порядок, я в приподнятом настроении направилась в нашу столовую. Барт встретил меня коротким объятием и улыбкой. «Как ты?» Я всматривалась в его лицо, ища малейшие намеки на недомогание. «Нормально». Он улыбнулся и коснулся губами моей щеки. «Капитан всех ждет». «Ясно». Я залпом выпила что-то из стаканчика, что шло как овсянка, и, захватив два кофе с собой, устремилась за бортом. Капитан приветствовал нас кивком. Я села на свое место и протянула кофе брату. «Спасибо», — успел шепнуть он. «Нас пригласили на Армагеддон с гостевым визитом». «На военный крейсер? Может, еще экскурсия и бал?» «Морган, научись уже думать молча», — поперхнулся Майкл. «Она права», — подал голос Барт и повернулся к Белфорду. «Капитан, все действительно идет вразрез с протоколом, но и ситуация нештатная». Капитан кивнул в сторону нового пути. «Думаю, мы подпишем бумаги о неразглашении. Кроме того, нам надо попытаться узнать, что происходит и кто именно их сюда прислал. Узнав это, получим еще одну нить, если захотим размотать этот клубок. Доктор, что вам уже удалось узнать?» Доктор потер лоб. Мне кажется, его рука слегка дрожала. «Я провел несколько тестов. Столько, сколько мне позволил запас крови Джона Сноу». «Доктор», — мягко подстегнул его капитан, — «в крови я обнаружил бактерии, которым нет аналога на Земле. Но с продуктом их жизнедеятельности мы знакомы. Это CX». «Чтоб их!» Теперь уже я, дрожащей рукой, провела рукой по лицу. 3 года постоянных болей и бесконечные эксперименты с комбинациями препаратов, да еще в почти полном подполье. Я жива до сих пор только благодаря моим природным резервам и доктору Хейварду. Благодаря его терпению и гениальному уму я здесь. Я живу. Как это возможно? Капитан смотрел на доктора. Такой временной разрыв, и они не вернулись на Землю. Как? Они вывели формулу выделяемого бактериями газа и отправили ее радиосигналом на Землю. Джордж нашел в журнале соответствующую запись. И получили они ее как раз перед Второй Африканской континентальной войной. Майкл осторожно отставил кофе. Это была последняя, самая ужасная война на Земле. Мы ее не застали. Она была задолго до нашего рождения, еще до учреждения Института клана. Но мы видели ее последствия. В Академии у нас преподавали люди, прошедшие через вторую кампанию. Мы получили свои знания по военной истории того периода, как говорят, из первых уст. Из-за давно назревших противоречий вспыхнул целый континент. Перемешалось все. Интересы отдельных корпораций, интересы местных царьков, которые решили отделаться от пришлой элиты, племена, под шумок решившие вернуть, наконец, свои территории. Замороженные с таким трудом после Первой Африканской войны, конфликты вспыхнули с новой силой и жестокостью, а о кровной мести и вспоминать страшно. Все, что было жестко подавлено в ходе первой военной кампании, распространилось по континенту со скоростью пожара в засохшей саванне. Кровь лилась рекой. Все силы международных военных альянсов и мировых держав были брошены на то, чтобы изолировать этот конфликт от остального мира, ограничив одним континентом. Это была беспрецедентная блокада целого материка. Никаких спасательных миссий. Каждый был сам за себя и спасался как мог. Было запрещено, как бы то ни было, вмешиваться в ход событий на чьей-либо стороне. Любые поставки были под запретом. Даже медикаменты и гуманитарная помощь. Люди должны были остановиться сами. Увидеть край и остановиться. Наивно? Жестоко? Возможно. Я не могу судить о правильности принятых тогда решений. Я не политик и не судья. Почти вековой опыт работы на дипломатическом уровне доказал тщетность всех попыток разрешить спорные вопросы политическим путем. Тогда появились высказывания о том, чтобы дать, наконец, африканцам самим раз и навсегда разобраться со своими проблемами, чтобы не осталось неразрешенных конфликтов и вопросов. Но люди не останавливались. И тогда был применен CX. Последствия были катастрофическими. Газ действовал на все живое. Тогда впервые над Ближним Востоком развернули защитный купол, чтобы уберечь этот обширный регион от смертоносного газа. То, что было со мной на Мираже, это была лишь миллионная часть того, что творилось там. Ко мне применили хорошо очищенный и четко выверенный по дозе препарат. А там был газ, который поглотила вода, а она напитала растения и почву. Те, кто чудом уцелел при самой атаке, умирали потом в страшных муках, получая смертельный яд с водой и едой. Все живое было уничтожено. Это было чудовищно. Но никакое всеобщее осуждение не могло исправить ситуацию. Международный суд осудил применение газа, наложил вето на использование выявленного вещества в каком-либо виде, где бы то ни было. И все. Катастрофа планетарного масштаба. Преступление, разорвавшее общественное сознание и ввергшее все человечество в ужас. После первого шока начались вопросы. Кто отдал приказ? Кто осуществил? И откуда? Из недр какой лаборатории появилось это жуткое оружие? Многолетнее расследование специально созданной межгосударственной комиссии похоронило все эти вопросы под тоннами бумаг и ни к чему не привело. Исчезали документы, ответственные люди, свидетели. Вопросы остались без ответа. Континент стал безжизненным. Суда, воздушные и морские, обходили его стороной. Африка стала белым пятном на карте мира. Там не было ничего. Только роботы, типа луноходов, курсировали по пустыне, периодически собирая и анализируя пробы грунта и воду в оставшихся водоемах. Результаты были неутешительны. Исследования показали, что период выведения возникших в результате контакта с водной средой и почвой соединений может растянуться в лучшем случае на столетие. Конечно, велись работы по поиску веществ, которые могли бы нейтрализовать смертельный яд. Но, насколько я слышала, пока прорыва не произошло. «Такси Экс отсюда?» Я кивнула в сторону пустоты. «Возможно», — кивнул доктор Хейвард. «Джордж разбирается с бортовым журналом. Мы должны узнать, где они были». «Сейчас на Армагеддон загрузят анабиозные камеры и Джона Сноу и доставят все это на Землю. Их прислали сюда за этим». Майкл поднял голову. «Капитан, что будем делать?» «Полагаю, это мы и должны решить. Встаем на свой прежний маршрут и уходим, оставив все как есть, либо влезем в это дело, и жизнь наша очень сильно усложнится». «Есть еще один нюанс», — подал голос доктор. «В случае с Морган было использовано искусственное соединение. Здесь же мы имеем дело с бактериями. Они прекрасно живут в организме человека, отравляя его продуктами своей жизнедеятельности. Эти люди не только идеальное средство транспортировки, но и нулевые пациенты». Я почувствовала, как волосы зашевелились у меня на затылке. «И они везут это на Землю?» Я была в ужасе. «Капитан, они вообще знают, с чем имеют дело?» «Не уверен», — покачал головой доктор. «Думаю, что им дали четкие инструкции, которые они будут соблюдать. Я очень надеюсь на то, что они не доставят свой груз прямо на Землю, а оставят все на какой-нибудь станции в карантинной зоне у астероидного кольца». «Я не хочу, чтобы это попало на Землю», — громко и внятно сказала я. «У меня там дети. У нас у всех там семьи». «Доктор, мы были в непосредственном контакте с этим человеком». Капитан говорил четко и ровно. Его хладнокровию можно было только позавидовать. «Чем нам это грозит?» «Я хотел попросить всех вас сдать кровь», — также спокойно ответил наш доктор. «Хорошо. Все в медотсек. Мистер Вульф», — капитан повернулся к безмолвно стоявшему физику. «Мы знаем хотя бы примерно, откуда дрейфует корабль?» «Примерно, да». Джордж расшифровывает записи в журнале. «Так, проверим кровь и решим, что делать». Капитан встал со своего кресла и отправился со всеми в медотсек. Доктор Хейвард работал быстро и ловко. Наблюдать за ним было сплошным удовольствием, если бы не повод. После столь безрадостной процедуры Майкл с Джорджем ушли, наконец, спать, а мы заступили на смену. «Капитан», — обратилась я к Белфорду, — «что теперь с визитом на Армагеддон?» «Теперь он просто необходим. Они могут ничего не знать о грузе. Сколько таких операций поручалось военным? Прибыть, забрать, доставить. Надеюсь, что у них были инструкции по личной безопасности. Хотя нашего гостя они забирали без средств индивидуальной защиты». Может, чтобы у нас вопросов не было? Не знаю, честно сказал капитан. Скоро все прояснится. Я надеюсь. Наш доктор работал четко и быстро. К концу нашей смены он появился на мостике. Результаты готовы, сэр. Лицо доктора оставалось непроницаемым. Хорошо. Сейчас подойдут остальные. Взгляд капитана скользнул по часам, и он пригласил Барта по интеркому подняться на мостик. Через несколько минут все были в сборе. Капитан кивнул доктору, и тот заговорил. Есть новости хорошие и удивительные. Доктор Хейвард обвел всех взглядом. Мы все здоровы. Слава богу, выдохнул Джордж. Инфекция передается при контакте со слюной или кровью, что больше характерно для вируса. Доктор вовремя прервал поток лишней информации и вернулся к теме разговора. Вторая новость. У Моргана иммунитет к этому типу бактерий. Видимо, после инцидента на Мираже организм выработал защитный механизм. Я могу сделать сыворотку для вакцины и обезопасить всех нас. Твоя ядовитая кровь хоть на что-то сгодилась. Тебя даже бактерии не берут. Усмехнулся Майкл и потрепал меня по голове. Я оставила этот выпад без ответа. Пока. Что ж, отлично. Мы здоровы. Некоторые даже больше остальных. Что делать будем? Капитан обвел нас взглядом. Вы должны учесть все возможные последствия. Взвесить все «за» и «против». Нас могут объявить вне закона и лишить статуса неприкосновенности. Это был один из многих вопросов, которые меня волновали. Если их миссия секретная, а это, скорее всего, так, они не захотят огласки. И нас шлепнут о какой-нибудь метеорит. Я уже вижу заголовки. Трагедия в дальнем космосе. Скорбим вместе с семьей. Я потерла лоб и посмотрела на Барта. Тот молча кивнул. Я перевела взгляд на Майкла. Он тоже ответил мне кивком. «Джордж?» Капитан посмотрел на механика. «Я не оставлю этого парня без прикрытия». Джордж кивнул на Майкла. «Доктор и мистер Вульф». «Надо с этим разобраться, капитан», — кивнул доктор Хейвард. «Без меня вы вообще никуда не попадете». Мистер Вульф был чрезвычайно взволнован от столь жизнерадостной перспективы на будущее. «Тогда через час отбываем на Армагеддон. Джордж и мистер Вульф, вам есть чем заняться. Может, объедините усилия? И, доктор, у вас есть все необходимое?» «Да, сэр». «Тогда все за дело». Я вела наш шаттл за лоцманом. Крейсер впечатлял своими размерами и оснащением. Все безмолвно разглядывали надвигающуюся махину. Открылись створки приемного шлюза, и лоцман нырнул внутрь. Мы зашли за ним. «Вряд ли нам дадут здесь погулять», — вздохнул Майкл. «Вряд ли», — согласился капитан. «Кислород в норме. Можно покинуть корабль», — объявила я. Внутренние створки открылись, и мы увидели, что нас встречают. Мы были в военной форме, при всех регалиях. Капитан решил придать визиту официальный статус. Ничто не напрягает так людей, как боевой бригадный генерал на борту, да еще с таким впечатляющим послужным списком. Разглядев наши погоны и нашивки, встречающие вытянулись в струнку и взяли под козырек. Капитан принял это как должное и ответил на приветствие. «Пройдем пешком, господин генерал. Здесь недалеко». Мы шли по коридору. «Много мы тут не узнаем», — тихо сказал Барт. «Все закрыто. Ни одного открытого отсека. На всех дверях кодовые замки с уровнями доступа». «Критикуешь свою работу?» Майкл позволил себе легкую улыбку. «Нет, восхищаюсь», — буркнул Барт, ведь это его протоколы безопасности были реализованы. Навстречу шла группа пилотов. Завидя нас, они посторонились и взяли под козырек. Мы ответили на приветствие. Я скользнула взглядом по лицам, надеясь увидеть кого-то из тех, кого готовили еще мы. И вот черт. Паркер. Джозеф Паркер собственной персоной. Он скользнул по мне невидящим взглядом и прошел мимо. Я метнула быстрый взгляд на Майкла. Тот едва заметно кивнул, дескать, да, видел. Почему он не захотел, чтобы все знали, что мы знакомы? После операции «Мираж» он был полностью реабилитирован и восстановлен в звании и в статусе пилота. Если только... Я повернулась к Барту. Его взгляд выражал одно. Угомонись и не отсвечивай. Ладно, подождем. Прошу вас, господа. О, первые открытые двери. Конференц-зал. Большой стол. Капитан крейсера жмет руку капитану Белфорду и нам. Да-да, спасибо. И вам того же. Давайте к делу. Прошу вас, господа, садитесь. Мы заняли свои места. Итак, начал капитан крейсера Гарольд Райт. Благодарим вас еще раз за сотрудничество и оказанную помощь. Надеюсь, вы понимаете, что все происходящее здесь сугубо конфиденциально и огласке не подлежит. Записи в бортовых журналах должны быть уничтожены. Кроме того, вам приказано покинуть этот район. Он говорил сухо, отстраненно и безапелляционно. На каком основании? Мягко спросил наш капитан. Ох, не к добру эта мягкость. Но, кажется, я знаю, какую партию он разыграет. Наш корабль — частная собственность. Он не подчиняется ни одному ведомству, и он неприкосновенен. Мы добровольно сотрудничаем с государством и международными структурами. Мы имели полное право не пускать вас на борт. И в случае необходимости, если бы вы начали настаивать, ради защиты могли открыть по вашему шаттлу огонь. Капитан был предельно дружелюбен. Кто приказывает нам покинуть этот район? «Правительство», — твердо сказал капитан Райт. «При всем уважении, капитан, я еще не в отставке и подчинюсь либо письменному, либо очному устному приказу моего непосредственного командира. У вас есть письменный приказ для меня от моего командующего?» — мягко спросил капитан Белфорд. «Нет, сэр. У нас есть возможность созвониться с ним сейчас по видеосвязи?» «Нет, сэр. Тогда мы пробудем здесь столько, сколько сочтем нужным». Капитан Белфорд был невозмутим. «Миссис Флинт, вы владелица этого корабля. Я прошу вас принять необходимое решение». Капитан Райт перевел взгляд и стрелки на меня. Лучше бы он этого не делал. «Сэр, я второй пилот на корабле и не могу принимать подобные решения. Это было бы похоже на бунт. А законы о бунте на борту корабля до сих пор не отменены и не менялись на протяжении нескольких веков. У нас нет реи, но, уверена, в случае необходимости капитан Белфорд что-нибудь придумает». «Непременно», — кивнул капитан, явно готовый к любому сотрудничеству. «Кроме того», — продолжила я, не моргнув глазом, «посмотрите на наши погоны, сэр. Звезда бьет орла. Я настаиваю на нашем неприкосновенном праве пребывать где и сколько мы захотим». «Очень скоро ваше пребывание здесь будет небезопасным. Нам приказано уничтожить новый путь». На лице капитана Райта не дрогнул ни один мускул. «Мы отойдем на безопасное расстояние, капитан», — кивнул капитан Белфорд. «Тогда мы сообщим вам дополнительно о времени». Капитан Райт встал из-за стола. «Что ж, полагаю, на этом совещание закончено». Мы поднялись следом. Капитан Белфорд задержал капитана крейсера на пару минут, и я услышала. «Сэр, как капитан капитану, вы знаете, что приняли на борт?» Капитан Райт не проронил ни слова в ответ. «Лучше бы вам потерять этот груз», — услышала я слова капитана Белфорда. «Сэр, как генерал генералу, я не могу». Капитан Белфорд кивнул и присоединился к нам в коридоре. Нас проводили прямо до нашего ангара, не оставив ни малейшего шанса оглядеться по сторонам. Мы не перекинулись ни словом с тех пор, пока не покинули крейсер. «Вы сделали все, что могли, сэр». Мой голос разорвал тишину. «Надеюсь, Морган. Очень надеюсь». Мы прибыли на Полукс. Капитан дал нам время выбраться из парадной формы и собрал всех на мостике. Джорджу удалось расшифровать фрагмент записи с последними координатами пребывания нового пути. После этого следует запись о погружении пассажиров в анабиоз, и запись обрывается. «Мистер Вульф, поднимайте телескоп, запускайте зонд и рассчитайте прыжок. Через 4 часа пересменка. Все свободны». Мы разошлись. Я пошла к себе. Капитан велел мне изучить еще раз все, что есть по Валапасу. Я в который раз перебрала все, что мне удалось найти в системе, и снова задалась очевидным вопросом. Зачем они посылали сюда корабль? Моя теория, что это могло быть охотой за астероидом, который является источником квадрантит, сначала разбилась вдребезги о дату его открытия. 2003 год. А затем о пояс Койпера и облако Оорта. Внешняя граница облака определяет гравитационную границу нашей Солнечной системы. Это чрезвычайно интересные объекты и, безусловно, заслуживали более детального изучения с моей стороны, так как именно они являлись и являются источником кратко и долго периодических комет и астероидов, но не сейчас. Почему их отправили именно сюда? Они выбирали направление наугад или точно знали, что они здесь найдут, и летели именно за этими чертовыми бактериями? С другой стороны, это была явно не единственная миссия, и мы обнаружили корабль, один из многих, который был отправлен к пустоте Влапаса. Сколько еще таких кораблей-призраков дрейфует во Вселенной? Как и где это узнать? Отсюда я точно не узнаю. Информация сверхсекретная, и заняться этим придется на Земле. Представляю, как это обрадует Майкла, Барта и остальных. Я прямо слышу голос сэра Энтони. «Морган, не лезь в это!» «Теперь это невозможно, дядя. Теперь это не праздное любопытство, а насущная необходимость. Какие еще потенциальные угрозы могут нести в себе эти корабли? Мы обнаружили источник Сиекса, и теперь можем, потянув за ниточки, размотать весь клубок. Мы узнаем имена людей, ответственных за гибель целого континента. Что это даст? Но разве зло не должно быть наказано? Отправят ли кого-то на поиски кораблей-призраков? Вряд ли. Если что-то решают похоронить, то не дают никому копать. Но если кто-то захочет сделать это, то не обязательно прямо указывать в заявке, что цель – поиск экспедиции смертников. Можно узнать, куда были отправлены корабли, и указывать разные объекты. Туманности, суперземли, пустоты. Во Вселенной столько всего, что требует изучения, что выбор кем-либо очередного объекта вряд ли кого-то удивит. Вот только не хотела бы я оказаться на их месте. Корабли, ставшие для своих экипажей могилами, не самая привлекательная цель. Я вдруг осознала, что совершенно забыла о цели этой экспедиции в созвездии Весов и даже не возвращаюсь мыслями к сверхпустоте Эридана. Все просто стерлось и померкло на фоне происходящих событий. И теперь определилась новая цель. Новая тайна, которую очень хотелось раскрыть. Я поняла, что улыбаюсь. Как сказал бы мой брат, не к добру это. Оставалось еще одно. Осознавая грандиозность всего происходящего и предполагая, каков будет финал, я решила подстраховаться и связалась с сэром Финли по закрытому каналу. Я пришла на мостик, как обычно, с кофе для Майкла. Что нового? Я заняла свое место за пультом. Очень бурная деятельность. Майкл кивнул на висящий перед нами новый путь. Они перевозят анабиозные камеры. Сначала пытались состыковаться модульным переходом, но они вращаются. Принять на борт они его тоже не могут. Слишком большой. Гоняют грузовые шаттлы. Камеры же сквозь люки не пролезут. Я наблюдала за движением вокруг корабля. Они вырезали дыру нужного размера. Видишь? Я, как зачарованная, уставилась на зияющую дыру в боку корабля, которая как раз открылась мне на очередном витке нового пути. Жуть какая. Я зачарованно смотрела на пугающий чернотой зияющий зев. Долго они ее пилили? Да порядочно. Майкл с наслаждением отпил кофе. Сейчас демонтируют камеры. Не помню, чтобы там был автономный режим. Может, они, конечно, что-то придумали. Есть же у них там механики. Он усмехнулся. Ага, такие же, как астрофизики. С нами связывались? Спросили цель активации телескопа и запуска зонда. Я сказал, что для расчета прыжка. Они свои прыжки вычисляют, видимо, без этого. На счетах. «Ты злая», — засмеялся Майкл и допил кофе. «Ладно, давай. Я спать». «Пока». Я занялась журналом. Через час ко мне пришел Барт, и мы связались с сэром Энтони. Он лаконично рассказал, как обстоят дела на предприятиях и в клане, и дал нам возможность посмотреть новые ролики с близнецами. Мы смеялись, вытирая слезы, глядя на их проделки. В ужасе замирали, наблюдая за прыжком Эллиота с вышки в бассейн, и как следом, даже не притормозив перед краем доски, в воду полетела Марго. Генри в ужасе застыл с полотенцами. Собака с диким лаем носится вокруг бассейна и отчаянно бросается в воду с твердым намерением спасти детей. В бассейне начинается полный хаос. «Генри, они выплыли? Генри!» Донесся до нас голос сэра Энтони. В нем отчетливо слышалась легкая паника. «Оливия, ты видишь детей?» «Не вижу, сэр. Мистер Эллиот, мисс Маргарет!» Старый слуга метался у бассейна. «Папа, Я их вижу. Все в порядке», — отозвалась Оливия, снимавшая все это на камеру. «Ох, и наподдам же я им», — покачал головой Барт, наблюдая, как из бассейна выскочил Эллиот, не глядя протянул руку назад. В его ладонь тут же легла ладонь Маргарет, и, не дав себя обсушить, они понеслись в дом. За ними с диким лаем бросился не успевший даже отряхнуться пес. Генри тяжело привалился к колонне и помахал Оливии, прося не снимать. Кошмар. Бедный Генри. Я схватилась за голову. «Я его таким счастливым никогда не видел», — отозвался Барт. На экране снова появился сэр Энтони. «Дядя, прости. Когда вернемся, они получат по полной», — пообещала я. «Даже не вздумай. Это же дети. Пусть балуются, пока есть возможность». Сэр Энтони не сдержал улыбку. «Они не дают нам скучать». «Да уж. Огромное спасибо Оливии. Она прекрасный оператор. И спасибо тебе за терпение к нам всем. Отдыхай». Сэр Энтони сдержанно улыбнулся, кивнул Барту, и экран погас. Барт вывел на него стоп-кадр с близнецами. «Им 6 лет, представляешь, что будет в 16?» — пробормотала я. «Летная академия вздрогнет», — засмеялся Барт. «О, боже мой!» — мне подурнело. «Почему академия?» Голос у меня ослабел. «Потому что они слишком сильно похожи на свою мать». Барт откровенно развлекался, наблюдая за моей реакцией. Сначала Феррари, потом самолеты. Я не была такой. Серьезно? Я была одна. И когда тебя это останавливало, ты одна перевернула все вокруг вверх дном. Как ты вообще решилась на такое? Я очень сильно хочу узнать имя того человека, который не побоялся принять тебя в академию. Девушку. В твоем статусе, с твоим характером. Отчаянный он был человек. Или это была такая изощренная месть вашему клану?» Барт усмехнулся и покачал головой. «Да уж. А что ты вытворяла, когда появился Майкл? И что вы до сих пор вытворяете? Каждый ваш выход в космос на шаттлах или истребителях превращается в полет валькирий». Барт смотрел на стоп-кадр с детьми на экране. «Они едины. Они смогут такое, что нам и представить сейчас невозможно. И Генри с ними некогда стареть». Мягкая улыбка появилась на лице Барта. Он знал, как я каждый раз боюсь улететь и не застать старого слугу по возвращении живым. Теперь он был единственным, кто знал меня с детства, кто мог рассказать мне о том, какой я была, когда была маленькой. Это так важно, когда рядом есть такой человек. Пока рядом есть такой человек, ты защищен от бездны. Он был моей незримой опорой. В жизни можно пережить все, если вечером в особняке тебя встречает Генри. Он крепкий. С тобой справился. Справится и с ними. Опыт у него уже есть. Барт сжал мою руку. Еще одна опора. Его твердая, надежная рука. Они здоровы и счастливы. Это пока все, что от них требуется. Барт встал. Хочешь кофе? Да, пойдем. Я протянула ему руку и встала. Мы перекусили, выпили кофе. Взгляд Барта медленно блуждал по моему лицу. Так всегда было, когда он думал о предстоящем и оценивал мои шансы на успех. «Что тебя терзает?» — спросила я напрямую. «В свете последних событий и того, что нам предстоит, думаю, тебе надо возобновить тренировки в зале и пострелять в тире». Я допила кофе одним глотком и, кажется, обожглась. «Зачем?» «Я хочу, чтобы ты была максимально защищена. Я не знаю, что нас ждет по ту сторону перехода. Я буду рядом, но я хочу быть уверен в том, что в случае необходимости ты сможешь постоять за себя. Возобнови интенсивные тренировки во время дежурств, когда у тебя бывает свободное время. Хорошо? Составишь мне компанию? Для боя нужны двое», — согласно кивнула я. Он прав. «Почту за честь. Только обещай не бить сильно». Он облегченно улыбнулся. «Постараюсь». «Нет, я все-таки должна его спросить». «Барт, я видела сегодня Джозефа Паркера на Армагеддоне». «Да, я тоже. Он там на самом деле служит или это очередная миссия?» Барт налил себе кофе и посмотрел мне в глаза. «Так, ответа я не получу». «Хорошо, зайдем с другой стороны». Капитан советовал генералу Райту избавиться от груза. «Если он не решится, Джозеф может сделать так, чтобы груз не дошел до земли. Снова этот прямой, немигающий взгляд. АНБшник чертов. Как у него это получается? Вот он муж и друг, и вот раз, и уже нет никого более чужого и закрытого. Подожди, вот доберемся до зала. Правда, сначала, я чувствую, достанется мне. Давно мы не тренировались. Что слышно от Патрика? Как ни в чем не бывало, заговорил со мной этот чуткий и внимательный человек. Получил капитана. Ему предлагали командовать отрядом истребителей на таком вот крейсере, но он остался на драконе. Недавно был на земле. Клан прижал его с женитьбой. Он пока отбивается, но долго не продержится. Я покрутила кружку. Воспоминания о самом черном периоде жизни нахлынули на меня. Кто в претендентках? Разные кланы. Я повела плечами. Тема была мне неприятна. У него есть предпочтения? Даже если есть, мы не имеем права об этом говорить. Тебе ли не знать? Но бывают и счастливые браки. Посмотри на Майкла. Это Майкл. С него всегда как с гуся вода. Я не сдержала улыбку. Барт тоже. Кажется, ему все сходит с рук. Это точно. Обо мне говорите? Майкл возник за столом, как джин из бутылки. «Больше не о ком», — кивнула я. «Что я опять натворил?» — насторожился он, начав мысленно перебирать, где и что он мог напортачить. «Вроде ничего», — подытожил он свои размышления. «Барт говорит, что мы должны тренироваться в зале и в тире». Майкл кивнул, откусив бутерброд. «Согласен, я давно не стрелял, и тебя побью с удовольствием». «Меня-то за что?» «А я придумаю», — ухмыльнулся Майкл и допил кофе. «Пойдем, сдашь смену». «И я пойду. Джордж уже там, наверное». Барт налил своему сменщику кофе, захватил бутерброд и ушел. Мы сели за пульт. «О, банда!» — улыбнулся Майкл, увидев на экране близнецов. «Да», — говорили с сэром Энтони. Я потянулась, чтобы убрать снимок с экрана, но Майкл меня остановил. «Нет, пусть будут. Я соскучился». «Скоро уже свой будет», — улыбнулась я. «Даже странно, что один». Майкл смотрел на детей. «Привык, что у вас сразу двое. Это здорово. Всегда рядом друг». «И подельник», — с готовностью подхватила я. «Ты это потом Генри расскажи, как это здорово». «Точно. И сэру Энтони». Майкл стал серьезным. «Так, ну давай». Я отчиталась о работе систем, показала все дежурные записи, в том числе и по наружным наблюдениям. Капитан решил вести подробный протокол деятельности вокруг нового пути. На всякий случай. «Ладно, все понял. Иди отдыхай». Майкл махнул мне и склонился к журналу. От нового пути отошел очередной шаттл. «Пока», — кивнула я и ушла. «Надо связаться с Патриком. Неспокойно мне было как-то. Барт всегда словно чувствовал, что меня беспокоит, и бил прямо в цель. С сэром Энтони я сегодня говорить не стала. Сначала поговорю с братом». «Да, хватит уже гонять это в голове». Капитан Белфорд, учитывая специфику предстоящей миссии, в приказном порядке велел нам вернуться к системным тренировкам, поэтому на следующий день, после обязательного кофе, я направилась в зал. Барт был уже там. Я быстро переоделась, и он начал бинтовать мне кисти. «Я с тобой буду тренироваться?» — спросила я. Я видела его в деле и думала, что через 5 минут буду уже просто в глубоком отрубе и остаток дня проведу, приходя в себя. «Нет», — Барт покачал головой. «Я не смогу даже замахнуться на тебя, не то чтобы ударить». «А я без проблем», — услышала я бодрый голос Майкла. Он уже прыгал и разминался в другом углу и радостно помахал мне, сверкнув капой в довольной ухмылке. «Ну-ну, прыгай, пока можешь». Барт вставил мне капу. «Не убей его», — шепнул он мне и, поставив нас в центре ковра, скомандовал. «Бой!» Давно мы этим не занимались. Навыки и реакция были явно подрастеряны. Удары были вялыми, двигались мы без былой прыти. А учитывая, что это было дикое смешение стилей, когда отовсюду взяли самое смертоносное, то Барт под конец уже просто охрип, кляня нас, на чем свет стоит. «Я 1/2 года на вас убил, а вы ни черта не можете». Ему пришлось даже поддерживать нас после боя, чтобы мы не рухнули от усталости. «Это когда было-то?» Слабо отбился Майкл. Мы были вконец измотаны и обессилены. Черт, мы реально расклеились. Возобновить тренировки со всеми нагрузками. Барт серьезно разозлился. Вы совсем ничего не делали? Необходимый минимум, честно призналась я. Барт шумно выдохнул, сдержав поток эмоций и эпитетов в наш адрес. «В душе отдыхать. Через 3 часа жду обоих в тренажерном зале», — скомандовал он, и мы поплелись в свои отсеки. После душа я немного пришла в себя и решила связаться с Патриком. Когда на экране возникло его лицо, я ощутила приятное тепло внутри. «Привет. Можешь говорить? Есть время?» — спросила я без долгих предисловий. «Да, могу». Он тоже был рад меня видеть и не скрывал этого. Чистая душа. «Как ты?» — слышала про капитана. «Поздравляю». «Да, спасибо», — улыбнулся он и, посмотрев куда-то в сторону, снова перевел взгляд на меня. «Морган, мне надо с тобой поговорить». «О чем?» «Клан настаивает на браке. Я увидела, что у него настоящая паника». «Так, тихо. Успокойся, слышишь?» Эта тема не для открытого канала, но парню реально плохо. Когда мы пойдем на землю, я тебе сообщу. Слышишь? Ты прилетишь, мы встретимся с сэром Энтони и поговорим. Ты понял? Он медленно кивнул. А до тех пор на землю ни ногой. Ты все понял? Патрик послушно кивнул. Отлично. Держись. Прорвемся. Я свернула разговор, пока он окончательно не расклеился. Бедный мальчик. Неужели он уже кого-то полюбил? Я знала Патрика. Если он влюбится, то один раз и навсегда. Черт, придется разобраться еще и с этим. Я потерла лоб, вспоминая этот один из самых тяжелых периодов в моей собственной жизни. Поможет ли сэр Энтони и в этот раз? Так, стоп. Будем решать проблемы по мере поступления. Сейчас мне надо вернуть физическую форму. Я передремала и послушно пришла в тренажерный зал, где Барт с нас буквально 7 потов согнал. У нас опять болело все. Потребовалась неделя, чтобы мы начали хоть немного приходить в форму. За это время на Армагеддон перевезли с нового пути все, что сочли необходимым, и по истечении недели капитан Райт сообщил нам о готовности к уничтожению корабля. Мы отошли на безопасное расстояние. Мы все стояли возле обзорного экрана. Такое мы тоже видели впервые. Всплеск протоплазмы, и все исчезло. «Сэр, на Армагеддоне что-то не то». Джордж указал на другую сторону крейсера. «Армагеддон, у вас возгорание на 3-й палубе по правому борту», тут же сообщил по открытому каналу капитан Белфорд. «Полукс, принято. Очевидно, перегроз энергосистемы из-за залпа. Датчики молчат». До нас донеслись быстрые и короткие команды пожарным подразделениям. «Спасибо, капитан Белфорд». Голос капитана Райта звучал сухо и по-военному безэмоционально. 3-я палуба. Правый борт. Я машинально прорисовала пальцем схему в воздухе. «Это...» «Заткнись!» — пресек мои рассуждения Майкл. Ей-богу, это была единственная команда, которую он обращал ко мне. «Армагеддон, можем оказать любую помощь», — снова раздался спокойный голос капитана Белфорда. Мы смотрели, как пожарные шаттлы подошли снаружи, и горящий отсек был вскрыт. Пламя буквально вылетело в пространство и тут же исчезло. «Полукс, спасибо за предупреждение и предложение помощи», — снова обратился к нам капитан Райт. «Пока справились своими силами. Каков ущерб? Крейсер на ходу? Армагеддон? Закроем отсек снаружи и без проблем дойдем до земли. А вот груз утерян. Полукс? Сочувствую, капитан. Мы еще пробудем здесь какое-то время, пока рассчитываем прыжок. Если что-то потребуется, будем рады помочь. Капитан?» «Принято. Благодарю, капитан. Отбой». Мы отключились и какое-то время еще наблюдали за командой ремонтников. Капитан Райт все же внял словам нашего капитана. Чем ему это грозит? У него есть все записи экспедиции, но нет живого биоматериала на борту. А если еще удастся поработать с записями и поиграть с координатами, то источник смертоносных бактерий никогда больше не будет найден. Чем же это обернется для капитана? Какой смелый человек. Я посмотрела на нашего капитана. Он сидел в своем командном кресле и, не отрываясь, смотрел на Армагеддон. Смог бы он поступить так с Полуксом и с нами? Рискнуть своим кораблем и командой мог человек невероятной силы. Даже если все было тщательнейшим образом подготовлено и многократно перепроверено, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так, и пострадают твои люди. Твой корабль. Что тогда? Я смотрела на нашего капитана и видела все эти мысли в его взгляде, в его лице. На этот раз все прошло идеально. Есть регистрация сбоя систем, есть запись радиопереговоров с другим кораблем, куча свидетелей, кораблю нанесен минимальный ущерб, команда не пострадала. Капитан Белфорд провел рукой по лицу, стряхивая все лишние эмоции, но на губах его все же мелькнула легкая улыбка удовлетворения. В следующую секунду его лицо снова стало серьезным, и он перевел взгляд на нас. «Чего застыли? Мистер Вульф, прыжок уже рассчитан? Нет? Чем вы тогда занимаетесь? Ах, вам нужен Джордж? Забирайте, и чтобы через сутки расчет был готов. Мистер Флинт, почему эти двое здесь? Марш тренироваться. Доктор Хейвард, сыворотка сама себя не приготовит. Разошлись все». Мы покинули мостик. Сам капитан остался на дежурстве. Я была под впечатлением от произошедшего. На этом каком-то странном подъеме мы провели бой. «Морган, локоть. Не забывай про вторую руку. Майкл, меняй руки. Вы одинаково владеете обеими руками. В этом ваше преимущество. Меняйте стойки. Лавируйте. Обманывайте противника. Так. Молодцы. Да. Вот так. Морган, уклоняйся. Вот. Маневрируй. Левой. Левой работой. Майкл, отлично. Наконец-то проснулись». Дальше последовало 10-минутное побоище, после которого Барт крикнул наконец-то. «Разошлись». Мы подошли к воде и полотенцам. Все тело гудело. Мне прилетело в глаз. Майклу по носу. Барт ловко справился с нашими травмами и, вложив в руки ножи, снова отправил на ковер и скомандовал «Бой!» «Меняйте руки! Перебрасывайте!» «Так, хорошо!» «Майк, нападай!» «Отлично!» «Морган, перехват!» «Так, Морган, пошла!» «Нападай!» «Обманула! Хорошо!» «Майкл, не спи!» «Вперед!» «Уклоняйся!» «Подсечку!» Майкл сбил меня с ног. «Черт, Барт! Хорош подсказывать!» Сказала бы я, не будь у меня во рту капы, но мы как-то бестолково сцепились с Майклом и покатились по ковру. «Встать!» «Разошлись!» 5-минутный перерыв и снова отработка приемов, если тебя сбили с ног, как можно вывернуться, куда садануть локтем, разные обманные приемы. «Так, дальше!» Барта не думал останавливаться. Времени у нас было катастрофически мало. Мы не знаем, что там с притяжением и атмосферой. В невесомости и в скафандре это все совсем не так, как сейчас. Но что вы сможете сделать, так это... И дальше уже мы тренировались в воде. Вернее, под водой. Это дикое состояние, когда ты и так неповоротлив, как слон, а еще должен следить и за кислородным шлангом, и за противником, и еще ни черта не видно из-за этих пузырей. Когда мы вконец обессилели, Барт сжалился и вытащил нас из воды. У меня уже руки не поднимались от усталости. «Я больше не могу», — сказала я первая, когда сняла маску. «Я тоже уже все», — честно сказал Майкл. «А больше и не надо. Сегодня хорошо поработали. Отдыхайте». Честно говоря, было видно, что Барт и сам здорово вымотался с нами. Мы побрели в столовую. Ложка у меня в руке дрожала. К черту. Я выпила содержимое стаканчика. Нечто густое, обозначенное на этикетке как индейка с овощным рагу. «Серьезно?» И запила все это кружкой кофе. Майкл задумчиво жевал, разглядывая свой стаканчик. «Френ, может, Морган Индастрис еще и едой озадачится? Едим всякую дрянь. Кто это вообще делает?» Майкл вертел стакан в поисках логотипа. «О, госзаказ для армии. В соответствии с международными стандартами. Обогащено витаминами и микроэлементами. Государственная продуктовая компания. Это многое объясняет. Слушай, может взять повара в команду и не мучиться с вот этим?» Майкл выразительно поболтал содержимым стаканчика. «Джордж нас и так частенько балует чем-нибудь вкусненьким. Я размышляла, не взять ли мне второй стаканчик бурды. Почему ты против повара и нормальных продуктов?» — не отставал Майкл. Ты знаешь, во что обходится компании каждая экспедиция? Оу, Майкл с интересом посмотрел на меня. И давно ты начала считать деньги? С тех пор, как вступила в наследство и начала их зарабатывать. Вяло огрызнулась я. Понятно. И все же, раз мы теперь почти живем на Полуксе, почему бы компании не заняться еще и этим? Ты в совете учредителей Morgan Industries? Вот и подними вопрос. Снова без энтузиазма отбилась я. Ты тоже в совете? Не отставал мой брат. Хорошо, сдалась я, лишь бы уже меня оставили в покое. Барт усмехнулся. Быстро ты сдалась. Я ему кое-что другое приберегла. Я постаралась, чтобы моя улыбка выглядела максимально невинно. Я и не сомневался, усмехнулся Барт. Его всегда забавляли наши распри по распределению обязанностей в управлении предприятиями. Майкл ненавидел производственную рутину, в которую был вынужден погружаться каждый раз по прибытии на Землю. Я планировала свалить на него модернизацию скафандров. Я хорошо представляла себе, во что это все выльется, и поэтому так легко сдалась на еде. Начать с нуля легче, чем перестроить старое. «Все, вам надо отдохнуть. Разошлись», — скомандовал Барт и сам поднялся вслед за нами. «У нас очень мало времени до прыжка, и так много еще надо сделать. Впереди нас ждала неизвестность, и поэтому мы должны быть в форме и во всеоружии».